Что же, Дух Святой являлся, что ли, и рассказывал? — спросил тот же телеграфист. — Нет, апостол не упоминает об этом. Он говорит лишь о видениях. — Странно все это и непонятно, — повторял неверующий. — А, по-моему, ничего странного нет, — сказал я. — Вот ты сам телеграфист и телефонист, и уже видел даже новый беспроволочный телеграф. А не веришь в передачи на расстоянии? Когда ты сам своими руками посылаешь телеграммы за тысячи верст? — Да, — подхватили все. — Так это ток, и он идет по проволоке. — От чего ток? — От химических элементов. — А беспроволочный телеграф? — От динамомашины. — А как он идет? — По воздуху. — То есть как по воздуху? — Сам знает, куда бежать, что ли? — Нужно адрес сначала написать, чтобы ток знал, куда бежать, так, что ли? — насмешливо спросил я. Телеграфисты растерянно переглянулись. — Вот, видите, вы взялись критиковать силу Божью, когда не понимаете даже еще силу, приспособленную руками человека. Ток от динамо-машины посылается на воздушную сеть, посылается беспрестанно и накопляется в ней так, что поневоле срывается с сети в пространство. Ясно, что ток находит в воздухе свой невидимый для нас проводник. Что это за проводник, мы не знаем. Знаем только, что электрические волны идут шарообразно и на громадные расстояния идут во все стороны. Бросали вы когда-нибудь камень в воду? Бросали. Видели, как расходятся от него круги? Видели. Вот так же идут и волны тока с беспроволочного телеграфа. Доходят они через тысячу верст до Кохерера, другой станции беспроволочного телеграфа. Проволока воздушной сети, как хороший проводник, тотчас же принимает их. Ток от дошедших волн немедленно ставит железные опилки Кохерера в такое же положение, как магнит. Ведь сила тока и сила магнита одна и та же. Сам знаешь, что от тока железо делается магнитом. Когда опилки Кохерера примут определенное положение под влиянием дошедшей волны, цепь замыкается и притягивает ключ, который пишет черту или точку, что дала станция отправления. Понятно? Простое объяснение физического явления из их же области заинтересовало телеграфистов. А мне нужно было поднять доверие этих простых людей к моему авторитету. Я продолжал мои объяснения дальше. — Это все понятно, ваше благородие, — прошептал скептик. — Вот видишь, ты, как Фома неверный, уверовал лишь тогда, когда вложил палец в рану. Когда я тебе показал пример на простом приборе, на приборе дела рук человеческих. А чего ж ты не хочешь уверовать и не хочешь представить себе, что наш мозг есть тоже своего рода Кохерер? Ведь мозга мы принимаем через ухо и слова, и речь, через глаза передаем в мозг то, что видим, руками, что осязаем, языком вкус, носом запах. У нас много приемников для мозга. А разве ты не слышал, что существуют люди, читающие мысль человека и заставляющие его делать, что они хотят, про гипнотизм? Ты разве не слышал? Ведь это именно и есть передача своей мысли, своего желания другому. Если для людей это возможно, то как же ты можешь отрицать или даже сомневаться, что это возможно для Бога? Отрицатель был уничтожен. Все смотрели не на него, а на меня. Ушаков не выдержал и спросил меня, откуда вы все это знаете? Ведь это совершенно верно, все то, что вы сказали, так просто и так верно. Действительно, народы вышли из Азии. Место ковчега, значит, не здесь, а там. Я сам начинаю верить, что ковчег был.